Коля привлек ее к себе и погладил по голове, словно маленького ребенка. «Ты же знаешь, как я, в общем, к тебе отношусь. Прости меня», — я сказал, не подумав. Маша вытерла слезы. «Я тоже. Забудем это, хорошо?» Она помолчала и добавила: «Слушай, в тот вечер Кутьков пришел к Жичигину требовать свои деньги, а Жичигин не отдал. Они убили его. Перерыли всю квартиру, ничего не нашли. Они мне сказали: и тебя убьем, если не отдашь деньги». «А ты на самом деле знала, где они?» — напряженным голосом спросил Коля. «У тебя даже голос сел», — сказала Маша грустно. «Не надо, Коля. А то я снова начну о тебе плохо думать. Пойми, я не знаю, как мне поступить. Ты все-таки скажи мне, эти деньги существуют?» Коля, как ни старался, волнение скрыть не сумел. «Идем». Маша взяла его за руку. В гостиной Жичигиных она подошла к аквариуму. Под песком второе дно. В нем тайник. Маша вздохнула и села на диван. «Чего ж ты ждешь?» Коля недоверчиво посмотрел на нее и пошел на кухню за ведром. Когда выносил 30-е по счету, вытер потный лоб, спросил: «А ты часом не подшутила надо мной?» «Аквариум 50-ведерный. Носи, не сомневайся, Фома неверующий». Обнажилось дно. Коля вынул нож, расковырял замазку. В тайнике лежал тщательно упакованный в клеенку пакет, а в нем тугие пачки долларовых и фунтовых купюр. «Из автомобиля Госбанка. Теперь все понятно. Кутьков часть денег отдал на хранение Жичигину. Они, понимаешь, были сообщниками еще в дореволюционное время». Коля внимательно посмотрел на Машу, с недоумением спросил: «А ты-то откуда знаешь про это?» «Мне сказал Жичигин». Машу била зноб. «Интересно», — протянул Коля. «За что же-то он тебе такое доверие оказал?» «Он объяснялся мне в любви и показал этот тайник», — сказала она равнодушно. «За любовь такую кучу денег?» — искренне изумился Коля. «Должно быть, твой Жичигин изрядный дурак». «Любопытно я знать, а что такой человек, как ты, способен отдать за любовь?» — насмешливо спросила Маша. «Я?» — Коля смутился, поняв, что сморозил глупость. «Я в том смысле говорил, что любовь за деньги не купишь». «Ошибаешься, дорогой», — холодно сказала Маша. «Купить можно все, в том числе и любовь продажных женщин. У тебя больше нет вопросов?» «Есть», — Коля нахмурился. «Ты думала, кому отдать деньги? Нам или им?» Маша надменно улыбнулась. «Ошибаешься. Как раз об этом я совсем не думала. Это для меня было решено. Ни вам, ни им». «А кому же?» — спросил он удивленно. «Себе», — сказала Маша. «Что ж ты молчишь?» «По-моему, у тебя все равно, что я скажу. Тебе на мое мнение наплевать», — с досадой произнес Коля. «Угадал», — сказала она холодно. «Деньги, наконец, у тебя. Ты блестяще добился своего. Теперь ты герой и можешь возвращаться в свой Мур. Наверное, там теперь все будут мурлыкать от восторга», — неловко скаламбурила Маша. Коля положил пакет на стол, направился к дверям. «Не понимаю», — вслед ему сказала Маша. «Что с тобой, Коля?» Коля остановился на пороге. «Может, я до чего и не дошел? У меня образование против вашего, что у вас силы против моей. Но одно я понял. Вы без этой дряни...» — он кивнул в сторону пакета — «сроду не жили, и впредь без нее жизни вам нет». Коля хлопнул дверью и ушел. Несколько мгновений Маша ошеломленно разглядывала пакет, а потом бросилась догонять Колю. «Что же я наделала? Что же я наделала?» — тупо повторяла она, прыгая по лестнице через две ступеньки. Выскочила на улицу. Коля уже был далеко, у поворота к бульвару. «Коля!» — закричала Маша. «Коля!» Он повернулся, пошел ей навстречу. «Прости меня, Коля, прости». «Ладно, чего там?» — улыбнулся он. «А я уж думал, все, разошлись мы с тобой, как в море корабли». Не знаю, как ты...